Кэтрин. Разбуженный спящий остается в мире живых ровно неделю. После этого они уходят из нашего мира навсегда. Кэтрин уставилась на появившиеся на экране ее компьютера строки из письма тети. В другом окне была открыта карта портала, и то и другое хранилось на карте памяти, которую она извлекла из Никона, прежде чем закопать фотоаппарат в податливую землю пещеры. Человеку, который никогда не спускался в подземелье под чертовыми пальцами и не видел того, что видела Кэтрин, эти слова могли показаться странными, но сама она знала, что в них заложен глубокий смысл. Выбросить или уничтожить эти страницы любым другим способом казалось Кэтрин настоящим преступлением. Сделать это у нее в любом случае не поднялась бы рука. Дневник Сары был как минимум историческим памятником огромного значения, и Кэтрин пообещала себе, что непременно покажет сделанные Гэри фотографии своей подруги, профессору социологии Бостонского университета, которая как раз занималась началом 20 века. Да и продавцу из книжного магазина, где она купила альбом с фотографиями Уэст-Холла, тоже было бы любопытно взглянуть на неизвестные страницы из дневника Сары. Нажатием нескольких клавиш Кэтрин уменьшила карту, на которой был отмечен путь к пещере на холме, до размеров почтовой марки, и нажала «Печать». Прислушиваясь к тихому жужжанию лазерного принтера, Кэтрин машинально разглядывала костяное кольцо на безымянном пальце левой руки. Кольцо тети. Колдуньи, которая умела призывать мертвых. Последний подарок Гэри. Попробуем начать сначала. Кэтрин встала и потянулась. За окнами стемнело, день пролетел совершенно незаметно, как это часто бывало, когда она с головой уходила в работу. На часах было почти 10 вечера, и Кэтрин неожиданно вспомнила, что сегодня не обедала. Принтер затих. Кэтрин достала из лотка страницу с распечатанной крошечной картой и, вернувшись к рабочему столу, аккуратно вырезала ее ножницами. Сегодня утром, едва вернувшись домой, она сразу же засела за работу и успела сделать довольно много. Оставались кое-какие мелочи, и все будет готово. Склонившись над лежащей на столе последней шкатулкой, Кэтрин осмотрела ее придирчивым взглядом. Передняя панель была раскрашена так, чтобы имитировать кирпичную стену. Над дверцей в самой середине висела крошечная вывеска, на которой было написано мелкими печатными буквами «Кафе Лулу». Слева от дверцы Кэтрин соорудила окно, вставив вместо стекол тонкий плексиглаз. Двумя пальцами она отворила дверцу и заглянула внутрь, словно наяву почувствовав запах кофе, свежих булочек и яблочного пирога. За столиком в центре игрушечного кафе сидели две крошечные куклы. Одна изображала Элис, вторая была миниатюрной копией Гэри. Мужа Кэтрин одела в строгие черные брюки и белую рубашку, в которых он уехал из дома в свой последний день. «Я еду в Кембридж снимать свадьбу, вернусь к ужину». На столе перед Гэри стоял его последний ужин – чашечка кофе и трехэтажный клубный сэндвич с индейкой. Вроде ничего особенного, но Кэтрин хорошо знала, что Гэри просто обожал индейку во всех видах, да и кофе был неравнодушен. Во всех придорожных кафе и забегаловках он всегда заказывал именно это, и Кэтрин было очень приятно услышать, что и сидя в Уэст-Холльском кафе, Гэри не изменил себе, оставаясь тем самым человеком, которого она хорошо знала и любила. Вооружившись самой тонкой кистью, Кэтрин смазала тыльную сторону напечатанной карты клеем и пинцетом прилепила к столику рядом с тарелками. По ее замыслу, именно карта должна была стать гвоздем композиции, соединявшей воедино все детали. В конце концов, это она привела Гэри в Уэст-Холл к холму и пещерам под чертовыми пальцами, где он сфотографировал маленькую девочку, которая была мертва уже больше 100 лет. Поправляя на кукле, изображавшей Гэри белую рубашку, Кэтрин во всех подробностях представляла себе его последний разговор с Элис. Яичная королева умоляла его отказаться от своего намерения забыть все, что он успел узнать. Но Гэри, которого на протяжении 2 лет сжигали тоска по умершему сыну и бессильная ярость перед несправедливостью и жестокостью судьбы, не уступал. В эти минуты он был способен думать только об Остине и о представившейся ему уникальной, единственной в своем роде возможности вернуть сына. Пусть всего на неделю, но вернуть. Ради этого Гэри был готов отдать все на свете, рискнуть всем, что имел. Кэтрин невольно вздохнула. Каким должно быть удивительным и ярким, исполненным чудес и волшебства, оказался Гэри, окружающий мир в тот последний день. Только что он обнаружил, что мертвые могут воскресать и возвращаться к тем, кто их когда-то любил. Разве это не чудо? Какие надежды оживали в его душе, какое пламя согревало сердце. Думал ли он о Кэтрин? О том, что она будет думать и чувствовать, когда он неожиданно вернется домой вместе с сыном. Несомненно, Гэри считал, что она будет рада, счастлива, что ее удивление и восторг будут такими же глубокими и всепоглощающими, как у него. Ему даже не пришло в голову, что это может быть иначе. Совершенно иначе. «Я понимаю», — проговорила Кэтрин, погладив кончиком пальца черные волосики на голове кукольного Гэри, «я понимаю, почему ты сделал то, что сделал. Жаль, что ты ничего не сказал мне, но я больше на тебя не сержусь». И внезапно, словно освобождаясь от бремени, тяготившего ее душу, она почти прокричала слова, которые не могла не произнести, оставить где-то глубоко внутри себя. «Я прощаю тебя, Гэри. Покойся с миром». Облегчение, которое принесли ей эти 2 короткие фразы, было почти физическим, словно она и впрямь сбросила с плеч тяжкий груз. С легким сердцем Кэтрин закрыла дверцу в игрушечное кафе, где кукле Гэри и кукле Элис суждено было вести один и тот же нескончаемый разговор, и с наслаждением потянулась. «Пора в самом деле и об ужине подумать», — решила она. Позади нее раздался какой-то шорох. Кто-то тихонько скребся за дверью ее квартиры, словно кошка или собака, которые просятся внутрь. Кэтрин встала со стула и танцующей походкой направилась в прихожую. Взявшись за ручку входной двери, она на мгновение замерла. Ее сердце пело. Гэри.